Когда оба они скрылись за деревьями, к Горецвиту подошел неизвестный с вязанкой хвороста. — А меня, Дмитро Тимофеевич, не примете? — спросил он, осторожно опуская ношу на землю, и улыбнулся. — А кто ты такой? — Горецвит нахмурился. — Откуда он знает меня? — Работник типографии Тодось Апанасенко. Как дорогу к нам нашел? Тур, ваш комиссар, уже говорил со мной. По его характеристике я вас сразу узнал. Другое дело, — повеселел Дмитро. Оружие есть? Такого, чтобы стреляло, нету. Другое есть. Покосившись на Дмитра, он развязал охапку хвороста и вынул свернутый рулоном кусок кожи. Внутри он был наполнен аккуратно завязанными кисетами. «Табак, что ли?» — насмешливо проговорил Дмитро. «Тоже оружие. От этого табака у фашистов морда скривится». Апанасенко, почерневшими от металла пальцами, осторожно развязал один кисет и, достав оттуда несколько свинцовых брусочков, подал командиру отряда. «Шрифт? Неужто?» — удивленно спросил Горецвит, осторожно рассматривая литеру. «Шрифт», — гордо ответил Апанасенко. «Походную партизанскую типографию вам изготовили. Вот и валики». «Алекса, живо за туром», — приказал Дмитро. «Тут такое богатство...» «Еще не все, командир». Апанасенко распорол ветхую подкладку пиджака и подал бланки со штампом «Украинская народная полиция», пропуска и ордера на вывозку леса. «Эти ордера, Дмитро Тимофеевич, с толком используйте, расширяйте связи». Горецвит, не дав ему договорить, крепко обнял и расцеловал полиграфиста. У того даже слезы выступили на глазах от этого объятия. «Спасибо, дорогой товарищ. Пойдем скорее к нам». «Так ведь я безоружный», — смеялся Апанасенко, поглаживая помятое лицо, но и прижал, словно к железу. «Для тебя сами найдем оружие. Ты нам только листовки печатай. Пойдем». Апанасенко стал серьезным. «Не могу, командир. С радостью пошел бы». «Почему не можешь?» «Партия на другой пост поставила. Только она одна и может с него снять. К вам присоединимся в том случае, если провалом запахнет. Но об этом лучше не говорить. Ну, мне пора. Туру передай эту строчку. Да вон он идет, ваш комиссар». Дмитро взял брусочек линотипного набора. Набрано было одно слово — «Москва». Глава 38. Ночью Пантелей Желудь тихонько постучал со двора в окно. Из глубины хаты отозвался твердый женский голос. «Кто там?» «Это я, мама, отоприте». «Ой, горе мое! Никто не видал тебя!» Затворяя сени, спрашивала мать, высокая стройная женщина с большими руками труженицы. «Никто». Он отцепил от пояса и повесил над кроватью кожаную сумку. «С железной дороги убег, что ли?» «Разбил машину с гадами и ушел», — повеселев, ответил Пантелей, ни словом не обмолвясь о неудачной вылазке к партизанам. «Как же ты так?» — мать усмехнулась, она знала характер сына. «С горы пустил, а сам на ходу выпрыгнул», — расхохотался Пантелей. «Разлетелась машина, как гриб-поганка, только крик да вонь. А я нос зажал и айда в лес на третьей скорости». «Погони не было? Постреляли. Не зацепило? Нет, мама». «Правда? На что же врать?» На постели проснулась девочка. «Это ты, Пантелей?» «Как будто я». Он осторожно погладил большой рукой ее шелковые волосы. «Тебе, Гафийка, придется разузнать, где завтра будет дежурить Милентий Бандур». «Что ж узнаю?» Она поднялась на тоненькие ножки и уцепилась за брата ручонками. «Ой, сынок, недоброе ты затеял!» — вздохнула мать, зажигая плошку. «Что ж плохого? Самое лучшее дело — к людям пойду. В леса? В леса!» Гафийка увидала на стене сумку и бросилась к ней. «Пантелей, привез мне что-нибудь?» «Ничего не привез». Она недоверчиво посмотрела на брата большими ясными глазами. «Вот тебе и Не лезь к сумке, там бомба!» «Бомба! Бомба!» Гафийка весело запрыгала по комнате. Мать строго прикрикнула. «Тише ты! Одурела!» Девочка сразу притихла, не решив еще как следует, что лучше, обиженно надуться или просто послушаться. Пантелей вышел в сени умыться. Мать принялась хлопотать у печи, а Гафийка, оглянувшись, бросилась к сумке. Осторожно ощупала ее руками и улыбнулась. Никакой бомбы там не было. Вечно он выдумает. Что же он мне привез? «Ой, мамочка!» — вдруг вскрикнула она и с плачем вцепилась обеими руками в юбку матери. «Что, доченька?» Женщина в тревоге подошла к кровати и увидела торчавшую из сумки окровавленную рубаху сына. В комнату вошел Пантелей и нахмурился, увидав рубаху в руках матери. «Сильно ранила?» — озабоченно спросила она сына. «Что ж ты сразу не признался?» «А что там признаваться? Поцарапала». «Правда?» — мать подняла на сына бесслезные глаза. «Честное слово», — заверил он. «Сыми рубашку. Не надо. Как не надо? Скидай сейчас же». «Вот морока. Лесник мне выжег все лишнее. Рана затягивается уже. Ну что вы так смотрите?» «Правду говорю. Поглядите, коли не верите. Вечно вы». И он решительно рванул с себя рубаху. Пониже плеча чернел сухой желобок, залитый смолой. Мать только головой покачала, вздохнула и не промолвила ни слова. А златокосая Гафийка приложила мокрые кулачки к глазам. «Я, мама, полезу на чердак. Там лучше будет», — виновато проговорил Пантелей. «Вместе пойдем. Я тебе редно и подушку захвачу». На чердаке пахло сухой кукурузой, лесными грушами, которые сушились вокруг дымохода луговым сеном. Мать, чтобы подольше побыть возле сына, сама принялась стелить ему постель. «Смотри, сынок, береги себя», — просительно говорила она. «Как нам без тебя жить в такое тяжелое время? Зима будет трудная, весь хлеб фашист вывез. Ты в партизанах не больно балуй. Ни на день идешь. Ох, и зима же будет, хуже смерти». Тревога за сына перемежалась у нее в мыслях с хозяйственными заботами. Чем он мог утешить ее? Но как не хочется промолчать, а надо сказать хоть что-нибудь. «Ничего, мама, переживем, свернем им шею. Только вы и себя берегите, чтоб до нашего праздника дожить. Кукурузу в землю заройте, проса, что в огороде собрали, тоже закопайте. Не то живодеры все вытащат. А я изредка буду к вам наведываться. Заходи, сынок. Что ж тебе с собой дать? Был бы хоть сало кусок. Или свиной хвост, борщ заправлять». Нашел время скалить зубы. «Ох, дети, дети!» Раздался выстрел. Зазвучали голоса, послышался топот, еще раз выстрелили где-то возле школы. Кого-то полиция ловит. Подешевела жизнь наша. Мать поцеловала Пантелея в лоб и спустилась в сени. Осторожно прошла по двору, проверила, не пробивается ли полоска света из окна. Потом задвинула засов и проворными руками стала стирать сыну рубашку. Стирала так осторожно, словно это была не материя, а раненое тело. На следующий день под вечер Гафийка влезла на чердак и прильнула к брату. Пантелей приласкал ее. — Козочка ты моя, золотые копытца! — Нет, я босиком, — засмеялась Гафийка. — Узнала? — Ага. — Будет дежурить на гребле. Только ты осторожно. У него винтовка и бомба. Заслужил у гестаповцев. И с любопытством спросила. — А тебе не страшно будет? — Страшно, — испуганным тоном прошептал он, щелкая зубами. И девочка засмеялась. — Ну да, ты ничего не боишься. — Ты смотри, коза, не проговорись, что я в партизаны пошел. Ни слова не скажу. Знаешь, я Марику видела, только ничего ей не сказала. А она сама догадывается. Провожала меня и все о тебе говорила.